наполнились слезами. На этот раз горячими слезами благодарности, и она даже не пыталась их смахнуть. Оказывается, ей так давно хотелось услышать, что ее ребенок будет жить. Но в то же время она себя предостерегла. Это нехорошо. Совсем нехорошо. Сперва забеременеть, а затем решиться продолжать отношения с виновником этой беременности. Ни к чему хорошему это не приведет. С какой стороны ни посмотри, подобный путь ведет в тупик. Меган вместе с сестрами уже выходила из госпиталя, когда вдруг в фойе встретила своего лечащего гинеколога. Как всегда, стоило мистеру Стюарту появиться на публике, как вокруг него тут же начиналось какое-то движение и поднимался шум, словно он был не гинекологом, а поп-звездой. Медсестра в регистратуре смотрела на него с откровенным обожанием. Две акушерки так и шныряли рядом с ним, хихикая и шушукаясь, надеясь, что он обратит на них внимание. Мистер Стюарт улыбнулся Меган, обнажив ровные белые зубы. Вокруг его голубых глаз собрались морщинки. Волосы цвета спелой пшеницы лежали в художественном беспорядке, словно он был слишком занят, чтобы заниматься такими пустяками, как причесываться. Сестры Меган многозначительно улыбнулись. Меган знала, о чем они думают. «Твой лечащий врач – мужчина? Да еще мужчина с внешностью Роберта Редфорда? Забавно!» «Мне бы хотелось вам кое-что показать», — обратился к Меган мистер Стюарт. «Если, конечно, у вас есть 5 минут». Он говорил абсолютно безразличным тоном, но когда три сестры вслед за ним оказались в отделении интенсивной терапии, Меган поняла, что он с самого начала это спланировал, причем поступал так со всеми женщинами в ее ситуации. Отделение интенсивной терапии казалось заброшенным. Нигде не было видно ни сестер, ни, что самое удивительное, детей, только ряды пустых инкубаторов. Но тем не менее все трое с готовностью вымыли руки в большой индустриального типа ванной комнате и, следуя дальше за доктором Стюартом, вдруг осознали, что на самом деле отделение не пустовало. В одном из дальних инкубаторов лежал младенец, такой маленький, что его едва можно было принять за младенца. «Его зовут Генри», — сказал гинеколог. Меган подумала, что для человечка, который весит меньше 2 пакетов молока, имя довольно странное. Само имя представлялось ей внушительным и воинственным. Имя королей — имя настоящих сильных мужчин. Оно совершенно не подходило к невыразимо крошечному существу, малюсенькой живой песчинке, которая дышала внутри инкубатора. В отделении интенсивной терапии было очень тепло, и тем не менее Генри был одет, словно для прогулки в морозную зиму. Его завернули в одеяло, на ручки натянули варежки, на голову нахлобучили что-то наподобие меховой шапки, выглядевшей очень странно на головке размером с небольшое яблоко. И эта шапка, к тому же, все время сползала на его жалкое морщинистое личико. «Господи!» — Джессика всплеснула руками. «Такое впечатление, что это самое одинокое существо в мире!» Она огляделась кругом. «А где все?» «Не беспокойтесь, за ним хорошо ухаживают», — заверил ее доктор Стюарт. Кэт не могла произнести ни слова. В голове ее вертелась одна и та же мысль. Я даже представить себе не могла. Оказывается, такое случается сплошь и рядом, а я ничего об этом не знала. Джессика вцепилась ей в руку и не могла отвести глаз от инкубатора. Не нужно было даже смотреть на нее, чтобы понять, что она плачет». Меган наблюдала за Генри, и внутри у нее поднималась паника. «Вот в таком же положении окажется и мой ребеночек. Именно в таком инкубаторе он либо выживет, либо умрет. А то, что он туда попадет, нет сомнения». Но внешне она старалась сохранять профессиональное самообладание, делать вид, что все идет нормально, как будто все вопросы представляли для нее исключительно научный интерес. «Когда он родился?» — спросила она. «Два дня назад. Возраст 35 недель», — ответил мистер Стюарт. «Но он развивается хорошо. Конечно, пока это еще совсем крохотулечка, но его мать долго сидела на стероидах, и поэтому у него сильные легкие». Он сочувствием посмотрел на плачущую Джессику. «Причин для печали нет никаких. Посмотрите, ребенок дышит сам». Потом повернулся к Меган. У его матери тоже была эклампсия. Меган взглянула на мистера Стюарта другими глазами. «Да чего же умную вещь он придумал?» Мягко, ненавязчиво пригласил ее в отделение интенсивной терапии и показал Генри. «Какой замечательный врач и просто мудрый человек!» Таким способом он готовил Меган к тому, что ее ребенок родится преждевременно. Глава 14. А потом вся жизнь сосредоточилась на ребенке. Меган, которая собиралась работать до момента, когда у нее начнут отходить воды, которая воображала, что будет принимать больных и выписывать им лекарства до тех пор, пока в родовых путях не покажется головка малыша, вдруг обнаружила, что у нее нет времени ни на что, кроме того, как готовиться к родам, или, вернее, оттягивать их как можно дольше. Доктор Лауфорд проявил поистине впечатляющее участие. Он разрешил Меган взять весь отпуск сразу, уверил ее, что если понадобится дополнительный отпуск, то и этот вопрос они как-нибудь уладят. С кривой улыбкой Лауфорд пошутил, что у врачей-то всегда есть возможность выписать коллеге больничный лист. Декретный отпуск они даже не обсуждали, точно так же, как и вопрос о том, как ребенок повлияет на суммарную оценку успеваемости Меган и как она вообще представляет себе свою новую жизнь. Сможет ли она в один год стать и матерью, и дипломированным доктором? Никто не знал наверняка. Но, готовясь к роли матери-одиночки, Меган не видела для себя другого выхода, кроме как стать доктором по возможности. Привыкшая к роли всеми любимого младшего ребенка, а затем к роли блестящей студентки с большими перспективами, она даже помыслить теперь не могла о том, чтобы просить деньги у отца или сестер. Она слишком сроднилась со своими прежними ролями и теперь просто отказывалась признавать, что жизнь поставила ее в очень трудное положение и готовит для нее совсем другие жизненные роли.